«Уличная я», — не слишком уверенно сообщила Муська. «Отец у тебя в порту работал?» — Коля перешел на «ты». «Работал, пока не спился», — сказала она раздраженно. «Чего пытаешь, легавый? Чего в печенку лезешь? Думаешь, невзначай Леню продам? Отстань лучше». «А мать у тебя еще жива», — невозмутимо продолжал Коля. 70 лет старухи. Ты у нее одна. Других родичей у вас нет. Ежели ты в глухую сядешь, что с матерью станет?» Муська заплакала. «Думаешь, я с собой торговлю веду?» — тихо спросил Коля. «Ты мне Леню выдашь, я тебя отпущу. Такие байки про нас сочиняют, угадал?» «Я тебе вот что скажу», — продолжал он. «Если за тобой что-нибудь есть, буду сидеть. Мы на сделке с совестью и с законом не идем». «А на что вы идете?» — горько спросила Муська. «На компромиссы», — серьезно сказал Коля. «Если мы видим, что человек не совсем пропащий, помогаем ему осознать себя, встать на ноги, порвать с преступной средой. А ты как? Чиста перед законом?» «Нету за мной ничего. Хоть сейчас проверяй, нету!» — крикнула Муська. «А нету?» — подхватил Коля. «Так чего ж ты ревешь, тихуешь, из этого бандита и убийцу переживаешь? Он сейчас или убивает кого-нибудь, или в ресторации награбленное проживает. А ты в угро сидишь. А между прочим, спроси сейчас у Лени, кто, мол, такая Муська?» «Толмачева, мол, кто?» «Стергиевский». «Так он твой, Леня, и не вспомнит». Муська молча слушала, глаза ее опухли от слез. «Не скажешь?» — вздохнул Коля. «Не знаю я ничего». Она отвела глаза. Коля задумался на мгновение и снял трубку. «Я это... Давай, батя, как договорились». Нажал кнопку звонка, сказал конвоиру. «На выход с вещами». Муська смотрела на него, ничего не понимая. «Иди домой», — сказал Коля. «И занятие свое бросай. Вот мой телефон. Позвони, если что. С работой сейчас туго, сама знаешь. Ну, я тебе помогу, иди». «Райка все знает». «Райка!» — не выдержала Муська. «Ее спросите». «Дрянь твоя, Райка. Не говорить нам с ней не о чем. Мы ее тоже отпустим, фактов у нас нет». «Но если бы были...» «Да я вам такое расскажу!» — с жаром воскликнула Муська. «Ты вот что!» — прервал ее Коля. «Ты пока помолчи, подумай. Откуда главное зло, подумай. Если решишь что-нибудь, звони, приходи в любое время. Я тебе верю». Она недоверчиво усмехнулась. «Бросишь это поганое дело, и будет у тебя все хорошо, Муська. Муж будет, дети будут. Любовь, само собой. Учиться пойдешь. Не смейся, я не шучу. Лет через 5-6 я тоже пойду учиться. И мы еще с тобой встретимся, только я буду студентом, а ты преподавателем». Она покачала головой. «Мастер вы, сказки рассказывать, начальник». «Разве это плохая мечта, Муська?» — тихо спросил Коля. «А уж добиться ее. Наша с тобой забота. Иди». Она ушла, а Коля подошел к окну и долго смотрел на Дворцовую, смотрел до тех пор, пока на площади не появилась маленькая щуплая фигурка Муськи. Он уже хотел отойти от окна, как вдруг Муська остановилась и растерянно заметалась, явно пытаясь остаться незамеченной. Наконец она скрылась за цоколем Александровской колонны, и в то же мгновение Коля увидел Раису. Беспокойно оглядываясь, она свернула с Дворцовой на Миллионную. Муська побежала следом, и тогда Коля понял все. Он догадался, что его разговор с Муськой возымел быстрое и несколько неожиданное действие. Девчонка поверила ему, почувствовала его искренность и доброжелательность, и теперь решила заслужить его уважение и доверие, выследить Раису. Коля подумал, что для неопытной Муськи такая слежка чревата самыми тяжелыми последствиями, и снял трубку телефона. «Дежурную пролетку и опергруппу к подъезду», — приказал Коля и побежал вниз. Он выскочил на Дворцовую. У кромки тротуара уже стояла обшарпанная пролетка с бородатым кучером на козлах. Эти пролетки брали на дежурство, а их владельцев за это освобождали от уплаты налога. Хозяевам-извозчикам такой порядок был выгоден. Отработал 3 дня в месяц и гуляй. Вася и Маруська уже сидели в пролетке, устало развалившись